Инженерно-техническая смена «ПРОНАС» завершилась в детском лагере «Аргунь» города Краснокаменск. Ее участниками стали 20 человек, победителей одноименного ежегодного конкурса, который проводит ПАО ППГХО имени Ефима Павловича Славского. Вместе с кураторами, специалистами объединения, ребята изучали азы экологии, маркшейдерского отдела, культуры безопасности, химии, бережливого производства, осваивали основы строительства. Главные маркшейдеры рудников номер 1 и номер 8 рассказали ребятам обо всех тонкостях этой профессии и провели практическое занятие на территории лагеря с использованием специальных приборов – тахеометра и нивелира. Ребят также научили рационально использовать время и жизненные ресурсы – все то, на чем основана производственная система Росатома ПСР. Не обошлось и без химии. Так, сотрудники Центральной научно-исследовательской лаборатории помогли определить содержание кальция и магния в технологическом растворе. На десерт три вида апельсинового сока ребята должны были провести анализ и вычислить процент содержания в нем аскорбиновой кислоты. Такая смена – часть большой профориентационной работы, которую проводит ПАО ППГХО имени Ефима Павловича Славского. – Ведь активность там поощряется, и кто-то из этих детей пойдет учиться дальше, чтобы продолжить свою карьеру в славной семье атомщиков. Мальчишки и девчонки познакомились с деятельностью Совета юниоров Росатома. Они обсудили проблемы Краснокаменска и разработали проекты для их решения, а также стратегию развития городского совета юниоров. Именно эта структура будет реализовывать такие проекты, как «Профиатом», «Давайте общаться», «Процветающие улицы города», «Еду в атом» и «Трудяги-молодяги». По результатам работы Совета юниоров будут определены победители, которые получат сертификаты на поездку в Сочи от корпоративной академии «Росатома».